Глава 10. Шли годы. Приходили и уходили весны и осени. Уходили те, кому пришел срок их короткой жизни на земле. Настало время, когда не осталось почти никого, кто помнил бы былые дни восстания, кроме Кловер, Бенджамина и ворона Мозуса и некоторых свиней. Скончалась Мюриэль. Не было уже Блюбл, Джесси и Пинчера. Умер и Джонс. Он скончался где-то далеко, в лечебнице для алкоголиков. Был забыт Сноубол. Был забыт и боксер. Всеми, кроме некоторых, кто еще знал его. Кловер превратилась в старую кобылу с негнущимися ногами и гноящимися глазами. Она достигла пенсионного возраста 2 года назад. Но никто из животных так пока и не вышел на пенсию. Разговоры, что угол пастбища будет отведен для тех, кто имеет право на заслуженный отдых, давно уже кончились. Наполеон стал матерым боровом весом в 1,5 центнера. Визгун так растолстел, что с трудом мог открывать глаза. Не изменился только старый Бенджамин. У него только поседела морда, и после смерти боксера он еще больше помрачнел и замкнулся. На ферме теперь жило много животных. Хотя прирост казался не так велик, как ожидалось в свое время. Для многих появившихся на свет восстание было далекой легендой, рассказы о которой передавались из уст в уста. А те, кто был куплен, никогда не слышали о том, что было до их появления на ферме. Кроме Кловер, на ферме теперь жили еще 3 лошади. Это были честные создания, добросовестные работники и хорошие товарищи, но отличались они крайней глупостью. Никто из них не освоил алфавит дальше буквы «В». Они соглашались во всем, что бы им ни рассказывали о восстании и принципах анимализма, особенно если это была Кловер, к которой они относились с сыновьим почтением, но весьма сомнительно, понимали ли они что-нибудь. Ферма процветала, на ней царил строгий порядок. Она даже расширилась за счет 2 участков, прикупленных у мистера Пилкингтона. Наконец, мельница была успешно завершена, и теперь ферме принадлежали веялка и элеватор, не говоря уж о нескольких новых зданиях. Уимпер купил себе 2-колку. Правда, электричество на ферме так и не появилось. На мельнице мололи муку, что давало ферме неплохие доходы. Животным пришлось немало потрудиться не только на строительстве мельницы, Было сказано, что придется еще ставить динамо-машину. Но о том изобилии, о котором когда-то мечтал Сноубол, электрический свет в стойлах, горячая и холодная вода, 3-дневная рабочая неделя, больше не говорилось. Наполеон отказался от этих идей, как противоречащих духу анимализма. «Истина», — сказал он, — заключается в непрестанном труде и умеренной жизни. Порой начинало казаться, что, хотя ферма богатеет, изобилие это не имеет никакого отношения к животным, кроме, конечно, свиней и собак. Возможно, такое впечатление частично складывалось из-за того, что на ферме было много свиней и много собак. Конечно, они не отлынивали от работы. Они были загружены, как не уставал объяснять Визгун, бесконечными обязанностями по контролю и организации работ на ферме. Многое из того, что они делали, было просто недоступно пониманию животных. Например, Визгун объяснял, что свиньи каждодневно корпят над такими таинственными вещами, как сводки, отчеты, протоколы и памятные записки. Они представляли собой большие, густо исписанные листы бумаги, и по мере того, как они заполнялись, листы сжигались в печке. «От этой работы зависит процветание фермы», — объяснил Визгун. Но все же ни свиньи, ни собаки не создавали своим трудом никакой пищи, а их обширный коллектив всегда отличался отменным аппетитом. Что же касается образа жизни остальных, насколько им было известно, они всегда жили именно так. Они испытывали постоянный голод, они спали на соломе, пили из колод и трудились на полях. Зимой они страдали от холода, летом — от оводов. Порой старики, роясь в глубинах памяти, пытались разобраться, лучше или хуже им жилось в ранние дни восстания, сразу же после изгнания Джонса. Вспомнить они не могли. Им не с чем было сравнивать свою теперешнюю жизнь. Единственное, что у них было, это сообщение Визгуна, который, вооружившись цифрами, убедительно доказывал им, что дела идут лучше и лучше. Животные чувствовали, что проблема неразрешима. Во всяком случае, у них почти не осталось времени, чтобы говорить на подобные темы. Только старый Бенджамин мог вспомнить каждый штрих своей долгой жизни, и он знал, что дела всегда шли таким образом. Ни лучше, ни хуже. Голод, лишение, разочарование. «Таков, — говорил он, — неопровержимый закон жизни». И все же животных не покидала надежда. Более того, они никогда ни на минуту не теряли чувства гордости за ту честь, что была им предоставлена быть членами скотского хутора. Они все еще продолжали оставаться единственной фермой в стране во всей Англии, которая принадлежала и которой руководили сами животные. Никто из них, даже самые молодые, даже новоприбывшие, которые были куплены на фермах в 10 или 20 милях от скотского хутора, не теряли ощущение чуда, к которому они были причастны. И когда они слышали грохот револьверного салюта, видели, как трепещет на мачте зеленый флаг, сердца их трепетали от чувства неприходящей гордости, и они неизменно вспоминали далекие легендарные дни, когда был изгнан Джонс. Запечатлены 7 заповедей, великие сражения, и они неизменно вспоминали далекие легендарные дни, когда был изгнан Джонс, запечатлены 7 заповедей, великие сражения, в которых человечество претерпело решительное поражение. Никто не был забыт, и ничто не было забыто. Вера в предсказанную Майером республику животных, раскинувшуюся на зеленых полях Англии, на которую не ступит нога человека, продолжала жить. Когда-нибудь это время наступит. Возможно, не скоро. Возможно, никто из ныне живущих не увидит этих дней, но они придут. Порой тут и там тишком звучала мелодия скотов Англии. Во всяком случае, все обитатели фермы знали ее, хотя никто не осмелился бы исполнить ее вслух. Да, жизнь была трудна, и не все их надежды сбылись, но они понимали, что отличаются от всех прочих. Если они голодали, то не потому, что кормили тиранов людей, если их ждал тяжелый труд, то в конце концов они работали для себя. Никто из них не ходил на двух ногах. Никто не знал, как звучит «хозяин». Все были равны. Как-то в начале лета Визгун приказал овцам следовать за ним и увел их в отдаленный конец фермы, заросший молодым березняком. Под наблюдением Визгуна они провели здесь целый день, ощипывая молодые побеги. К вечеру они было двинулись на ферму, но им было сказано оставаться на месте, поскольку теплая погода не препятствовала этому. В конце концов, они провели в березняке целую неделю, в течение которой их не видел никто из животных. Визгун проводил с ними большую часть дня. Он обучал их новой песне, для которой уединение было необходимо. В один прекрасный вечер, как раз после возвращения овец, когда животные кончили работать и неторопливо шли на ферму, они услышали доносящееся со двора испуганное ржание. Животные остановились в удивлении. Это был голос Кловер. Она снова заржала, и тогда все галопом поскакали на ферму. Ворвавшись во двор, они увидели то, что предстало глазам Кловер. Это была свинья, шествовавшая на задних ногах. Да, это был Визгун. Несколько скованно, так как он не привык нести свой живот в таком положении, но довольно ловко балансируя, он пересек двор, а через минуту из дверей фермы вышла вереница свиней, все на задних ногах. У некоторых это получалось лучше, у других хуже. Кое-кто был так неустойчив, что казалось, ему требуется подпорка, но все успешно совершили круг по двору. И, наконец, раздался собачий лай и торжественное кукареканье черного петуха, что оповестило о появлении самого Наполеона. Надменно глядя по сторонам, Он величественно прошел через двор в окружении собак. Между копытами у него был зажат хлыст. Наступила мертвая тишина. Смущенные и напуганные животные, сбившись в кучу, наблюдали, как по двору медленно движется вереница свиней. Казалось, что мир перевернулся вверх ногами. Но, наконец, настал момент, когда исчез первый шок, и когда, несмотря ни на что, ни на страх перед собаками, ни на привычку, воспитанную долгими годами, никогда не жаловаться, никогда не критиковать, что бы ни случилось, раздались слова протеста. Но как раз в этот момент, словно по сигналу, овцы хором начали громогласно блеять. «Четыре ноги хорошо, две ноги лучше, четыре ноги хорошо, две ноги лучше, четыре ноги хорошо, две ноги лучше». И так без остановки продолжалось минут пять. И когда овцы наконец смолкли, время для протестов уже было упущено, поскольку свиньи уже двигались обратно на ферму. Бенджамин почувствовал, как кто-то ткнул носом ему в плечо. Он оглянулся. Это была Кловер. Ее старые глаза помутнели еще больше. Не говоря ни слова, она осторожно потянула его за гриву и повела к той стене большого амбара, на которой были написаны 7 заповедей. Через пару минут они уже стояли у стены с белыми буквами на ней. Через пару минут они уже стояли у стены с белыми буквами на ней. «Зрение слабеет», — сказала она наконец. «Но даже когда я была молода, то все равно не могла прочесть, что здесь написано. Но мне кажется, что стена несколько изменилась. Не изменились ли 7 заповедей, Бенджамин?» Единственный раз Бенджамин согласился нарушить свои правила и прочел ей то, что было написано на стене. Все было по-старому, кроме одной заповеди. Она гласила: «Все животные равны, но некоторые животные равны более, чем другие». После этого уже не показалось странным, когда на следующий день свиньи, надзиравшие за работами на ферме, обзавелись хлыстами. Не показалось странным и то, что свиньи купили для себя радиоприемники, провели телефон и подписались на «Джон Буль», «Тит Бит» и «Дейли Миррор». Не показалось странным, что теперь можно было увидеть Наполеона, прогуливающимся в саду фермы с трубкой во рту. И даже что свиньи начали использовать по прямому назначению гардероб мистера Джонса. Наполеон облачился в черный пиджак, охотничьи бриджи и кожаные наколенники, а его любимая свиноматка одела шелковое платье, которое миссис Джонс носила по воскресеньям. Через неделю, примерно около полудня, на ферме появилось несколько дрожек. Это явилась делегация с соседних ферм, приглашенная для знакомства с фермой. Они осмотрели все, сначала до конца, и выразили свое глубокое восхищение увиденным, особенно мельницей. Животные выпалывали сорняки на свекольном поле. Они работали с предельным старанием, почти не отрывая глаз от земли и не зная, кого надо бояться больше, то ли свиней, то ли людей-визитеров. Вечером с фермы доносились звуки пения и громкий смех. Внезапно, слушая эту мешанину голосов, животные испытали прилив острого любопытства. Что может произойти, когда животные и люди в первый раз встретились на равных? В едином порыве все стали тихоненько скапливаться в саду фермы. Миновав калитку, они было остановились в испуге, но Кловер повела их за собой. На цыпочках они подошли к дому, и те, у кого хватало роста, заглянули в окна столовой. Здесь, за круглым столом, сидело полдюжины фермеров и такое же количество самых именитых свиней. Наполеон занимал почетное место во главе стола. Свиньи непринужденно развалились в креслах. Компания развлекалась игрой в карты, время от времени отвлекаясь от этого занятия для очередного тоста. По кругу ходил большой кувшин, из которого кружки регулярно наполнялись пивом. Никто не обратил внимания на удивленные физиономии, прижавшиеся к стеклу. С кружкой в руке поднялся мистер Пилкингтон из Фоксвуда. «Я прошу», — сказал он, — «почтенную компанию присоединиться к моему тосту. Но предварительно он должен сказать несколько слов, которые рвутся наружу». «С чувством большого удовлетворения надо отметить», — сказал мистер Пилкингтон, «и он уверен, к нему присоединятся все остальные, что долгий период недоразумений и недоверия ушел в прошлое. Наступает время, и так считает не только он, но его чувства разделяют все присутствующие, когда уважаемые владельцы скотского хутора будут относиться к своим соседям не только без враждебности, но и с определенным доверием. Все неприятные инциденты забыты, порочные идеи отвергнуты. В свое время бытовало мнение, что существование фермы, которой владеют и управляют свиньи, представляет собой ненормальное явление, оказывающее плохое влияние на соседей. Многие фермеры были безоговорочно уверены, что на ферме царит дух вседозволенности и распущенности. Они были обеспокоены тем влиянием, какое данная ферма может оказать на их собственный скот и даже на их работников. Но ныне не существует никаких сомнений и тревог. Сегодня он лично и его друзья, посетив ферму, досконально осмотрели ее собственными глазами. И что же они обнаружили? Для всех фермеров могут служить вдохновляющим примером не только современные методы хозяйствования, но и установившиеся здесь дисциплина и порядок. Он уверен, что не будет ошибкой утверждать, что здесь рабочий скот трудится больше, а потребляет пищи меньше, чем на какой-либо другой ферме в округе. И он, и его друзья сегодня видели на ферме много нововведений, которые они постараются незамедлительно внедрить в их хозяйствах. Он уверен, что не будет ошибкой утверждать, что здесь рабочий скот трудится больше, а потребляет пищи меньше, чем на какой-либо другой ферме в округе. И он, и его друзья сегодня видели на ферме много нововведений, которые они постараются незамедлительно внедрить в своих хозяйствах. «Хотелось бы закончить свое выступление», — сказал он, еще раз подчеркнув те дружеские связи, которые ныне должны существовать между скотским хутором и его соседями, между свиньями и людьми. Ныне нет и не может быть коренных противоречий. У них одни и те же заботы и трудности, одни и те же проблемы, в частности, касающиеся работы. В этом месте мистер Пилкингтон хотел бросить собравшимся тщательно подготовленную концовку, но он слишком перенапрягся от волнения и оказался не в состоянии сделать это. Справившись с замешательством, отчего его многочисленные подбородки побагровели, он наконец произнес: «Если у вас есть рабочий скот, — сказал он, — то у нас есть рабочий класс». Этот каламбур вызвал за столом восторженный рев, а мистер Пилкингтон еще раз поблагодарил свиней за то, что с их помощью они могут решить проблемы малого рациона, длинного рабочего дня и жесткой системы управления, которые они сегодня наблюдали на ферме. «А теперь, — сказал он просит общество подняться, предварительно убедившись, что кружки наполнены. Джентльмены, завершая выступление, — сказал он, — я предлагаю тост. За процветание скотского хутора». Все дружно и весело встали на ноги. В приливе благодарности Наполеон даже покинул свое место и обошел вокруг стола, чтобы чокнуться с мистером Пилкингтоном своей кружкой, прежде чем осушить ее. Когда веселье несколько стихло, Наполеон, оставшийся стоять, заявил, что он тоже хочет сказать несколько слов. Как и все выступления Наполеона, речь его была краткой и деловой. «Он тоже, — сказал Наполеон, — счастлив, что период недоразумений подошел к концу. В течение долгого времени ходили слухи, распускавшиеся, как у него есть основания считать, нашими злостными врагами, что и он сам, и его коллеги придерживаются подозрительных и даже революционных воззрений, что они якобы ставят себе целью вызвать волнение среди животных на соседних фермах, но ничего нет более далекого от правды. Их единственное желание – и сейчас, и в прошлом, жить в мире и поддерживать нормальные деловые отношения со своими соседями. Ферма, которой он имеет честь руководить, представляет собой кооперативное предприятие. Находящийся в его владении документ, определяющий право собственности, закрепляет это право за свиньями сообща. «Он не считает, — сказал Наполеон, — что какие-то старые подозрения еще могут иметь место, но тем не менее на ферме будут немедленно проведены определенные изменения, которые должны укрепить намечающийся между ними процесс сближения». Так, животные на ферме имеют дурацкую привычку обращаться друг к другу «товарищ». С этим будет покончено. Кроме того, существует очень странный обычай, истоки которого остаются неизвестными. По утрам в воскресенье маршировать мимо черепа старого хряка, прибитого гвоздями к палке. С этим тоже придется покончить. А череп, как полагается, предать погребению. Посетители также могли видеть развивающийся на мачте зеленый флаг. И они должны были обратить внимание, что если раньше на нем красовались белые рог и копыта, то сейчас их уже нет. Отныне будет только чисто зеленое полотнище. «У него есть только одно замечание», — сказал Наполеон, по поводу прекрасной, проникнутой духом добрососедства речи мистера Пилкингтона. Говоря о скотском хуторе, он, конечно, не знал, поскольку Наполеон только сейчас сообщает об этом, что название «скотский хутор» отныне не существует. Отныне будет известна ферма-усадьба, что, как он уверен, является ее исконным и правильным именем. «Джентльмены», — завершил свое выступление Наполеон, — «джентльмены, вот вам мой тост. За процветание фермы-усадьба». Этот тост был встречен таким же, как и раньше, взрывом веселья. Кружки были осушены до последней капли. Но тем, кто снаружи наблюдал эту сцену, начало казаться, что происходят странные вещи. Что изменилось в физиономиях свиней? Старые, подслеповатые глаза Кловер перебегали с одного лица на другое. Одно было украшено 5 подбородками, другое 4, у кое-кого было по 3 подбородка. Но почему лица эти расплывались перед ее глазами, меняя свое выражение? После того, как стихли аплодисменты и компания вернулась к картам, продолжая прерванную игру, животные тихо удалились. Но не пройдя и 20 метров, они остановились. С фермы до них донесся рев голосов. Кинувшись обратно, они снова приникли к окнам. Да, в гостиной разгорелась жестокая ссора. Раздавались крики, грохотали удары по столу, летели злобные взгляды, сыпались оскорбления. Источником волнения явилось то, что и Наполеон, и мистер Пилкингтон одновременно выбросили на стол по тузу пик. 12 голосов кричали одновременно, но все они были похожи. Теперь было ясно, что случилось со свиньями. Оставшиеся снаружи переводили взгляды от свиней к людям, от людей к свиньям. Снова и снова всматривались они в лица тех и других, но уже было невозможно определить, кто есть кто.